Такая мысль казаку под фуражку еще не забредала. А ведь и правда, Бог, он все видит. Причем это даже на земле, а уж на небе, собственной вотчине. Грешные мысли, образно говоря, увяли на корню. Так что Иван мысленно возблагодарил Господа и, пересчитывая взглядом облака, предоставил израильской дипломатке вести дальнейшие переговоры. — Слушай ухом, сестричка, что у вас тут за нога и тусня? Девушка вопросительно округлила глаза. Рахиль удовлетворенно вскинула тонкие бровки, всем видом показывая, как тяжело разговаривать с дебилками. — Разъясняю по второму разу. Ты тут одна такого радостно-розового оттенка? Или есть клишированные дубликаты? — Девица еще шире улыбнулась, простодушно демонстрируя полное непонимание. Лицо Рахиль надо было видеть, описать неземное удовольствие скромной еврейки, беседующей с красивой дурочкой, невозможно. — Раскладываю на первые элементы и повторяю по слогам. — Знаешь, хватит издеваться над простыми людьми, — не выдержав, вмешался честный подъясаул. — Ты что, не можешь поговорить с ней по-человечески? Девушка, мы просто хотели бы поинтересоваться насчет... а что вы делаете сегодня вечером? Положение спас все тот же Миловеллар. Седой эльф поднял голову, скорбно оценил останки окурка и прояснил ситуацию. — Это обычная нимфея из натуралов. Они населяют берега малых озер за эльфийскими горами. Наши сюда практически не ходят, но мне, как изгнаннику, довелось побывать во многих труднодоступных местах. — И где конкретно вы нашли тут труднодоступность? — весьма фривольно съязвил Рахиль, явно намекая на полную легкодоступность девушки. Иван Кочуев продолжал смотреть на блондинку, раскрыв рот, а вот на эльфа ее обнаженная красота ровно никакого впечатления не производила. «Нимфеи живут стаями со своими нимфеями. Прошу прощения за каламбур, но это мужские и женские особи. Основное время проводят в любовании собой, питаются по диете, манной небесной. Для пылкой страсти совершенно непригодны. Позывы плоти вызывают у них испуг и отвращение. А в состоянии испуга они становятся сущими демонами». «Значит, бедняжки просто не встречали настоящего мужчину», — серьезно заявил подъясаул, подпуская томности в голос. «Мужчину умного, тонкого, понимающего, чуткого, чувственного и знающего, нежного и возвышенного, порядочного и...» «Ваня, я тоже такого хочу, но где таки его взять?» «Внимательно посмотреть по сторонам», — насупившись, посоветовал казак. Рахиль бегло огляделась и вновь подняла на него непробиваемо честный взгляд. «Тут таких нет? Ой, я точно чувствовала, что во всей сказке все равно есть мораль. Но, с другой стороны, пока вас только двое. Миловеллар под описание явно не катит. А если вы таки намекали в свою сторону, то снова сделали мне смешно». «Пойдемте к нам», — вдруг предложила несколько забытая нимфея. С ее лица не сходила лучезарная улыбка, а глаза светились каким-то неземным светом без малейшего проблеска интеллекта, что отнюдь не портит красивую женщину. Миловеллар равнодушно кивнул, и ему-то уж точно было все равно, куда идти. Бывшая военнослужащая, естественно, полезла в дебаты. То есть зачем и ради чего пилить неизвестно куда, если там их ждут только силиконовые дуры с попутным ветром в фарфоровых головах? Эльф пояснил, что здесь оставаться опасно. Гигантская змея может легко вернуться и ради интереса сползать к озеру вниз. Рахиль резонно вопросила, почему насчет змей их не предупредили заранее. Миловеллар задумался, а потом абсолютно нелогично сообщил, что об этом и так все знают. В старинных подземных ходах непременно должна водиться хоть какая-то злобная живность. На традиционного дракона у толкинистов средств не хватило, поэтому закупили змею, но большую. Обычно она спит, охотится редко, и то, что и поперек пути встали именно наши герои, — нелепая случайность, нонсенс. И вообще, сворачивать надо было за левый поворот, а не за правый. Сами виноваты, не захотели его подождать. Вот и нечего теперь. — Да вы же первые объявили, что остаетесь с принцессой. — Да, но пришел вершитель, мы поговорили, я передумал. Благородный вепрь отступает перед сворой охотничьих собак не потому, что их много, а... — Потому что он свинья! — окончательно взбеленилась военизированная еврейка. — Ваня, вы таки слышали, насклизкий наркоман бросил свою аллергическую больную возлюбленную в руки соперника и подводит под это дело такое резюме, как под удачный гешефт. — Каково, Ваня, Ваня? — Ваня, я таки не поняла, это вы в каком ракурсе ушли? — А чего орать? Орать-то было уже поздно. Молодой казак, не тратя времени на споры, ссоры, разговоры, предложил блондинке ручку и элегантно двинул с ней по тропиночке в обход озера. Ничего такого себе, естественно, не позволял, наоборот, был предупредителен, остроумен, так что прекрасная незнакомка едва ли не при каждой его фразе заливалась чарующей, обезоруживающим смехом. В целом их прогулка выглядела настолько непринужденно милой, что Рахиль не сразу поймала себя на том, что уже вскинула автомат к плечу. Если этот усатый, наглый, бесстыжий, самовлюбленный чурбан сию же минуту не обернется, я... Муки ревности. Ствол Галила мгновенно развернулся ему в переносицу. О, видимо, это был лишний вопрос, столь же философски протянул Миловеллер, и, развернувшись на пятках, первым потопал вслед удаляющейся парочке. Дрожащими от ярости пальчиками Рахиль с трудом поставила оружие на предохранитель и резво припустила за остальными. А гремучей смесью самых противоречивых чувств, кипящих в ее девичьем сердечке, можно было навеки отравить жизнь любому психологу. «Знаешь, я начинаю входить во вкус». «А ты еще не хотел эльфа?» «Они такие занятные, суетятся все время и так смешно бегают. Похоже, они тоже входят во вкус». «И не говори». Рахиль долгое время мучилась сомнениями по поводу серьезности неспосланных им испытаний. Нет, против самих испытаний она ничего не имела, логично полагая, что страдания — это любимая привилегия богоизбранного народа. Ее смущало другое — излишняя развлекательная легковесность их приключений. Все было не по-библейски весело. Уже одно то, что ей приходится скитаться в компании оголтелого казака, скрытого антисемита, свидетельствовало о наличии Всевышнего изощренного чувства юмора. Все ее представления о религии восставали против этого. «Бог не должен смеяться, шутить и ерничать, иначе...» «Вдруг, в какой-то момент он сам может показаться смешным. А это недопустимо, немыслимо, невозможно. Бог не может, не должен, не смеет себя так вести, потому что...» Что именно потому, что Рахиль толком объяснить не могла. Ей все чаще приходило в голову, если Всевышний действительно всемогущ, то он может... Все.